Глава 28. 13 июля выпало на субботу. У Констанции оставался еще день на сборы перед отъездом в Вашингтон. Джордж уехал в начале недели с явной неохотой. Накануне вечером он был сильно взволнован, беспокойно ходил по дому и, наконец, куда-то ушел. Вернулся он минут через 10, держа в руках несколько веточек горного лавра с холмов за Бельведером. Не сказав ни слова, он сунул ветки в саквояж, но Констанции не нужны были объяснения. Присматривать за домом оставалось Брэд. Все дела на заводе Джордж поручил Уотерспуну, а Юпитер Смит, как юрист, должен был продолжить работу по открытию нового банка в Лихай-Стейшн. Всем троим было велено мгновенно телеграфировать в случае крайней необходимости, поэтому Констанция не боялась, что важные дела будут пущены на самотек. И все же в этот солнечный субботний день Констанция была раздражена. Слишком много вещей нужно было еще уложить. К тому же два ее лучших выходных платья, которые она не надевала уже с месяц, неожиданно оказались ей слишком тесны. Сама Констанция до сегодняшней примерки как-то не замечала этого, но, видимо, даже несмотря на войну, в последнее время вовсю наслаждалась жизнью и набрала лишний вес. Джордж, вечно занятый другими проблемами, не сказал ей об этом ни слова. Но теперь, стоя перед зеркалом, она ясно видела и заметно округлившийся живот и располневшие бедра. Позже тем же утром в комнату, где валялись груды вещей, робко вошла Бриджит. Констанция что-то недовольно бормотала, пытаясь запихнуть сложенную в несколько раз одежду в уже переполненный сундук. «Миссис Хазард, там...» Всегда веселая и дружелюбная, на этот раз девушка говорила испуганным шепотом и была необычно бледна. «Там в кухне вас спрашивают...» «Бога ради, Бриджит, не беспокой меня из-за каких-то торговцев, когда я занята!» «Мэм, прошу вас, это не торговец». «А кто? У тебя такой вид, будто ты увидела самого Вельзевула». Ответ прозвучал едва слышно. «Это сестра мистера Хазарда». Если не считать внезапной смерти Джорджа или кого-нибудь из детей, ничто не могло бы потрясти Констанцию сильнее, чем этот визит. Когда она бежала вниз по лестнице с развивающимися за спиной рыжими волосами, от ее обычного спокойствия не осталось и следа. Она была поражена такой наглостью, обескуражена, возмущена. Она просто отказывалась верить, что Вирджилия Хазард осмелилась вернуться в Бельведер. Да как эта женщина только посмела? После всего того, что сделала, опозорив свою семью и чуть не перессорив Хазардов и Мейнов. История Вирджилии была историей извращенной независимости. Став участницей аболиционистского движения, как и Констанция, которая даже организовала остановку подпольной железной дороги. Подпольная железная дорога. Так в США называли тайную систему для организации побегов рабов и перевозки их из рабовладельческих штатов на север. В старом сарае на территории завода Хазардов Вирджилия очень скоро примкнула к его крайне правому крылу. Она появлялась на людях с чернокожими мужчинами, которые были не просто друзьями или помощниками в ее борьбе, но и любовниками. Во время визита в Монт-Ройл она, в ответ на гостеприимство семьи Мейн, помогла бежать одному из их рабов. Потом они жили вместе, как муж и жена, в трущобах Филадельфии, в полной нищете, став изгоями для всего общества. Она подбила своего гражданского мужа принять участие в бандитском налете на Харперс-Ферри, который возглавлял печально известный Джон Браун, сторонник экстремистских взглядов, как и сама Вирджилия. Она ненавидела все, что было связано с югом и южанами. Но, пожалуй, в полной мере проявила свою ненависть в тот день, когда Ори в неспокойные для страны времена приехал в Лихай-Стейшн, совершив опаснейшее путешествие, чтобы вернуть другу часть денег, вложенных в постройку корабля. Вирджилия созвала к Бельведеру толпу хулиганов, и лишь смелое поведение Джорджа, который вышел перед ними с ружьем в руках, спасло их гостя от расправы. Именно в эту ночь Джордж выгнал сестру из дома, велев никогда больше сюда не возвращаться. И вот теперь она все-таки вернулась. Да, она заслуживала просто... Стоп. Констанция замерла перед закрытой дверью кухни. Нужно взять себя в руки. Проявить сострадание. Хотя бы попытаться. Она пригладила волосы, мысленно прочла молитву, перекрестилась и открыла дверь. Из печи пахло свежим хлебом. На деревянной колоде лежал большой, наполовину разрубленный кусок свиной корейки и топор для мяса. Кроме гостьи, в кухне не было никого. Взглянув в окно, Констанция заметила Уильяма, стрелявшего из лука по мишени. Аромат хлеба, мяса и дров, сверкающие кастрюли и сковородки на стенах, вся привычная домашняя обстановка казалась оскверненной самим присутствием этой ужасной женщины, которая стояла недалеко от двери с матерчатым саквояжем в руках, настолько грязным, что не было видно рисунка на ткани. Платье Вирджилии было почти таким же замызганным. В наброшенной на плечи шали зияли рваные дыры. «Да как же ты посмела!» Снова пронеслось в голове у Констанции. Вирджилии Хазард было уже 37 лет. Когда-то довольно пышнотелая, теперь она сильно похудела и была почти истощена. Ее квадратное лицо со следами перенесенной в детстве оспы приобрело желтоватый оттенок. Запавшие глаза смотрели безжизненно. От нее исходил запах немытого тела и еще чего-то не менее омерзительного. «Хорошо, что Брэд уехала в город за покупками вместе с кухаркой», – подумала Констанция. «Она могла бы просто растерзать Вирджилию. Констанции самой хотелось это сделать». «Зачем ты пришла?» «Я могу подождать Джорджа. Мне нужно его увидеть». Каким же слабым стал ее голос. В нем больше не было той грубой надменности, которую всегда с таким отвращением вспоминала Констанция. Заметив в глазах Вирджилии боль, она вдруг ощутила бурную радость, которая тут же сменилась стыдом, когда лучшая часть ее натуры все-таки взяла верх. «Твой брат уехал в Вашингтон. Он теперь будет работать на правительство». «О!» – Вирджилия на мгновение закрыла глаза. «Как же ты посмела явиться сюда после всего того, что случилось?» Вирджилия наклонила голову, словно принимая и обвинение, сквозившее в вопросе, и гнев, который Констанция не могла скрыть. «Можно мне сесть?» – сказала она. «Я неважно себя чувствую». «Ну, садись, раз так», – после некоторого колебания ответила Констанция. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она машинально шагнула к колоде, где лежал топор, и положила ладонь на рукоятку. Вирджилия тяжело опустилась на табурет. Движения ее были замедлены, как у древней старухи. Констанция вдруг с ужасом поняла, что ее пальцы сжимают топор, и быстро отдернула руку. Уильям снаружи издал радостный вопль и помчался к мишени, чтобы выдернуть три стрелы из нарисованного на доске бычьего глаза. «Это тот же, что был у тебя в апреле?» – спросила Констанция, кивнув на саквояж, «в котором ты унесла все мое лучшее серебро. Мало того, что ты опозорила эту семью почти всеми вообразимыми способами, так ты еще и обокрала ее. Воровка!» Вирджилия сложила руки на коленях. Насколько же она похудела за это время? Фунтов на 40 или даже на 50? «Мне нужно было на что-то жить», – сказала она. «Возможно, это и причина, но не оправдание. Где ты жила с тех пор, как ушла отсюда?» «В разных местах. Мне совестно об этом рассказывать. А вернуться в этот дом у тебя совести хватило». На глазах Вирджилии выступили слезы. «Не может быть», – подумала Констанция. Она видела, как Вирджилия плачет только один раз, когда умер ее чернокожий любовник. «Я больна», – прошептала Вирджилия. «У меня жар и очень кружится голова. Ноги совсем не держат. Я думала, что упаду в обморок, когда поднималась на холм от станции». Она тяжело сглотнула и, наконец, сказала главное. «Мне просто некуда больше пойти». «А как же твои распрекрасные друзья-аболиционисты? Не берут тебя к себе?» На губах Констанции помимо ее воли появилась кривая усмешка, а вместе с ней снова пришло жгучее чувство стыда. «Ты должна остановиться», сказала она себе. На этот раз упрек подействовал. «Бесчеловечно так вести себя с тем, кто просит твоей помощи», решила она, тем более, что гневом уже ничего не добиться. В конце концов, перед ней сидело сломленное существо, которое нуждалось только в ее милосердии. «Нет», – наконец ответила Вирджилия, – «больше не берут». «И чего же ты хочешь?» «Просто уголок, чтобы немного пожить, отдохнуть, поправиться». «Я хотела молить Джорджа». «Я же сказала, он теперь служит в Вашингтоне». «Тогда я буду умолять тебя, если ты этого хочешь, Констанция». «Замолчи». Констанция отвернулась и закрыла глаза, а когда через минуту снова посмотрела на Вирджилию, ее суровое лицо уже было спокойно. «Ты можешь остаться», сказала она. но ненадолго». «Хорошо. Самое большее на несколько месяцев». «Хорошо. Спасибо». «Джордж не должен ничего знать. Уильям видел, как ты пришла?» «Не думаю. Я была осторожна, а он слишком занят стрельбой. Завтра я уезжаю к мужу и беру с собой детей. Они не должны тебя видеть. Поэтому до нашего отъезда ты будешь оставаться в одной из комнат для прислуги. Таким образом, я буду единственным человеком, кому придется лгать». От этих едких слов Вирджилия поежилась, но Констанция, как ни старалась, все-таки не могла сдержать кипевшую в ней ярость. «Если Джордж узнает, что ты здесь, он наверняка прикажет тебя выставить», – добавила она. «Да, наверное. Брэд сейчас живет с нами, пока Билли в армии. Я помню. Хорошо, что Билли воюет. И то, что Джордж вернулся на службу, тоже хорошо. Юг крайне нуждается». Констанция схватила топорик и хлопнула им плашмя по деревянной поверхности колоды. «Вирджилия, если ты скажешь еще хоть слово из всей этой идеологической дряни, которую ты выливала на нас год за годом, я сама тебя выгоню. Немедленно. Может быть, у кого-то и есть моральное право высказываться против рабства и рабовладельцев, но не у тебя. Ты вообще не можешь судить никого и никогда». «Прости, я сказала, не подумав. Мне очень жаль, я не...» «Вот именно, ты не. Мне и без того будет непросто убедить Брэд согласиться на твое присутствие здесь. Ведь пока меня нет, хозяйкой в Бельведере остается она. Твое счастье, что Брэд – добрый и достойный человек. Иначе я бы даже просить ее не стала. Но ты должна обещать мне, что не будешь обсуждать мои условия». «Обещаю». Констанция стукнула по столу кулаком. «Ты должна принять их все». «Да». «Или же ты уйдешь с той же дорогой, которой пришла? Я понятно выразилась?» «Да, да». Вирджилия еще ниже наклонила голову и невнятно повторила. «Там два раза. Да». Констанция снова закрыла глаза, по-прежнему борясь с растерянностью и гневом. Плечи Вирджилии задрожали. Она плакала. Сначала почти беззвучно, потом громче. Это было похоже на подвывание животного. И когда Констанция торопливо прошла к задней двери, чтобы убедиться, что она закрыта достаточно плотно и сын ничего не услышит, у нее сильно закружилась голова.